Глава 3. Именно таким жестом всегда перквизиторов и обозначали, причем повсеместно. Не знаю, моют ли они рожи перед тем, как лечь спать, но при встречах с ними они у них непременно покрыты камуфляжными полосами. Что и понятно, ничто так не выдает в джунглях, как овал лица, а в особенности глазные впадины, пусть даже ты будешь трижды загорелым. Гудрон напрягся на миг, заставив всех нас сделать то же самое. Затем поочередно показал сначала полностью пятерню, после чего добавив еще 3 пальца. 8 получалось. Их почти вдвое больше, и на нас хватит с лихвой. К тому же мне совсем не хотелось лишиться даже одного человека. Особенно вот так, в случайной перестрелке. Дом качнулся в очередной раз, что в самом низу, практически на уровне земли, не слишком-то и ощущалось. Но откуда-то сверху донесся скрежет, самый что ни на есть душераздирающий. Сердце замерло снова в ожидании, что сейчас он начнет заваливаться. Сначала медленно, затем все стремительнее и, наконец, рухнет, обязательно подняв огромное облако пыли. Спастись не удастся даже при невероятном стечении обстоятельств. Но случись чудо, некому будет нас извлечь из подрухнувших перекрытий, панелей и прочих элементов здания. Нет здесь специально обученных собак, техники и спасателей. А если, наплевав на все, выскочить на улицу, шансов выжить не больше. «Проф, не вздумай чихнуть!» Трофим, конечно же, шутил, пытаясь разрядить обстановку. Жадры жадрами, но умирать не хочется никому. «Борис, что там?» Судя по тому, что Гудрон заметно расслабился, перквизиторы успели уйти достаточно далеко. И помимо того, что дом рухнет, я опасался, чтобы меня не подвел голос. «Сваливают. И еще готов поклясться половина из них, детки». Детей возлеха можно использовать как угодно. От боевиков, которые, невзирая ни на что, будут идти напролом, до самых настоящих шахидов. Достаточно обвешать взрывчаткой и отдать приказ. «Рюкзаки на этой четверке мне не понравились», — продолжил он. «Считаешь, смертники?» «Скорее не исключаю. И еще думается мне, что они с запада хотят к нашей твердыне подобраться. Вдоль стеночки». Дом шатнуло снова, но вся острота ощущений куда-то ушла. Возможно, его шатает уже который год подряд, и каков тогда шанс, что он завалится именно сейчас? Я с надеждой прислушался к звукам с севера. Ведь именно оттуда и должно прийти подкрепление. По времени как будто бы уже пора, но не возникли ли у них такие же проблемы, что и у нас, и теперь они связаны боем? С запада зеленка почти вплотную к дому культуры подходит, 30 метров, не больше, заговорил Трофим. И? Если среди них действительно шахиды, добежать до стены у них не получится за несколько секунд. Ну а дальше? Дальше будет взрыв, который образует проход, и тогда крепость останется ею только частично, к тому же пострадавших будет предостаточно. «Их на подходе должны встретить», — не согласился с ним Остап. «Должны», — кивнул Трофим, — «но не гарантированно». «А если у них какой-нибудь ход под землей прокопан?» Гриша, даже когда говорит шепотом, басит все равно. «Так сказать, аварийный выход, который может быть и входом. Заберутся где-нибудь снизу и бабах!» «Не исключено. При том количестве рабов, которые имеются у перквизиторов, подземный ход они и до самого вокзала смогут прокопать. Вопрос только в затраченном времени». «Как же удобно эти гады пристроились!» Я зло покривился. «И домов в одном месте куча перенеслась, и людей где-то неподалеку отсюда переносит раз за разом. Тот, кто все это затеял, полный кретин. В том смысле, почему бы ему где-нибудь возле того же вокзала, шахт, фартового все не организовать? В тех местах, где прибывшие с нормальными людьми встретились бы. Или перестать их именно сюда переносить?» Дом качнуло уже привычно. «Главное, профу чихать не давайте», — повторил свою шутку Трофим. Вячеслав действительно то и дело мял покрасневший нос. Возможно, простыло, может быть, объявилась у него на что-нибудь аллергия. Хотя чего удивительного, у меня она с первого дня, как только сюда угодил, возникла на свою новую жизнь. И если бы не Лера... «Игорь?» — взгляд профа ясно давал понять. ждем твоего приказа». Пора было в очередной раз определяться, двигаться дальше на юг или попытаться все выяснить. «Борис, ты уверен, что у них именно взрывчатка?» Ответ Гудрона был важен, ведь на его основании мы и начнем выстраивать наши дальнейшие действия. «Практически наверняка. Четверо, как и обычно, в брониках и хламидах, а остальные — рюкзак спереди, рюкзак сзади. Десантники, да и выглядят примерно так же, как и те в доме. Разве что никого не треморит. Теоретик?» «Надо выяснять. Иначе жертв будет множество, и все они лягут тяжелым бременем на нашу совесть. Прости, любимая, мысленно обратился я к Лере, но по-другому я не смогу. Им поневоле придется взять ближе к скалам. В противном случае окажутся на пустоши, а та простреливается с крыши дома культуры», начал рассуждать Трофим. «Так что шанс у нас есть. Главное не нарваться». «На тех, кто едва тебя не убил», мысленно закончил я за него. «Вперед, парни! И поосторожней, прошу вас!» Как будто от моей просьбы хоть что-то зависело. «Попадем в засаду, и никакая осторожность не спасет». На прощание, злобно проскрежетав, дом качнулся еще раз. Короткие перебежки, когда каждый старался держаться как можно ближе к земле, и мы оказались в очередном здании, а потом и в следующем. Тут можно было в какой-то мере расслабиться. И под защитой бетонных стен, и действительно рухнет тот, который все время нам угрожал, сюда не долетят даже обломки. «Вижу их», — негромко сказал Остап, осторожно выглядывая в покрытое грязными разводами окно. «Немного левее кирпичных развалин». Половина из восьми перквизиторов оживленно между собой переговаривалась, а другая застыла самыми настоящими манекенами. Нет, время от времени они все-таки шевелились, но их движения и отсюда ясно давали понять. В голове каждого из них сидит червь, который сделал людей биороботами, без собственной воли, желаний и свободы действий. Страшная картина, и к ней я все не мог привыкнуть, несмотря на то, что сталкивался с ними уже не один раз. Понять их заминку было несложно, им предстояло выбрать дальнейший путь. Безусловно, в том случае, если они направляются к Дому культуры, что было практически наверняка, но нечего им здесь больше делать. Стрельба меж тем слышалась только с противоположной стороны долины. Там, где сразу за развалинами домов, которые, создавалось такое впечатление, падали на землю с немалой высоты, начиналось болото. Вполне возможно, это был отвлекающий маневр Гардиана. Перквизиторы отлично экипированы, у них неплохая подготовка, но нас больше, много больше, и ему не остается ничего другого, как пытаться разбить по частям, начав, например, с бывшей своей резиденции. Одновременно успокаивало и настораживало, что на юге долины было тихо. И это в равной мере значило, либо Янис где-то успешно прячется, либо его уже нашли. «Борис, если мы сейчас залпом, есть шанс, что взрывчатка у них сдетонирует?» «Есть, но незначительный», — не задумываясь, ответил он. «Сомневаюсь, что динамит, а тот же тротил можно в печи вместо дров использовать. Что ему пуля? Разве что повезет попасть в детонатор. На что нам не удастся положить всех сразу, зуб могу дать». «Сам понимаю. Нас почти вдвое меньше, а любой человек с маломальским опытом при первых же выстрелах мгновенно рухнет на землю или рывком окажется за укрытием. Это уже на уровне рефлексов. Зомби наверняка так и останутся стоять, но они-то как раз представляют собой наименьшую опасность, поскольку оружия у них нет. Вот только расположились они так, что пули достанутся им в первую очередь, и сами того не желая, они прикрывают остальных». «Будем пробовать», — наконец принял решение я и без всякой надежды поинтересовался. «Гранаты ни у кого нет?» И услышал от Трофима то, в чем и не сомневался. «Нет. Последние в дело еще на побережье пошли». «Последняя, Трофим, последняя. Кому знать, как не мне, если сам я ее и использовал». «Сдается мне, они сейчас дальше отправятся», — заметил Гудрон. «Действуем. Разобрали цели и по команде. Затем сразу уходим. Сделаем крюк и попробуем зайти сзади». С печальным вздохом я перевел флажок на автоматический огонь, в очередной раз дав себе зарок поменять и фэнфал на что-нибудь отечественное. В резиденции Гардиана нашелся немалый запас патронов. Но среди него не было ни единственной натовской винтовочной семерки, а собственных запасов оставалось 50 штук, 2,5 магазина. Стрелять длинными очередями с идолища поганого, как я любовно называю свой автомат, сложно. Как ни контролируя его, ствол обязательно уведет черти куда. За все время, что он у меня есть, только единственный раз на весь магазин и засадил. Но там было узкое ущелье, перквизиторы набегали толпой, и главной задачей было заставить их прижаться к земле. Огонь! После двух коротких очередей пришлось рухнуть на пол, когда по нам практически сразу же открыли ответный огонь. Я усиленно тряс головой. В помещении, когда палят из 5 стволов сразу, по перепонкам бьет так, что и контузию недолго получить. Все целы? Как будто бы да. Уходим! Кого-то мы положили насмерть, кому-то удалось отделаться ранением, но самого главного не получилось. Не сдетонировало. Возможно, к нашему счастью. Последствия близкого взрыва предугадать сложно. В комнате громыхнуло практически сразу же после того, как мы ее покинули. Но у нас даже не было возможности переглянуться. Как же вовремя успели уйти оттуда. Еще и по той причине, что где-то поблизости должна находиться вторая группа, которая вначале стреляла в нас, едва не убив Трофима. Затем мы палили в нее ответно. «Движение слева!» Гриша мог бы и не говорить, развернувшись именно в ту сторону, припав на одно колено, вскинув карабин и начав стрелять. Доли секунды, и его поддержали огнем остальные, заставив вынырнувших из-за угла дома перквизиторов юркнуть обратно. За исключением одного, который только и смог что ухватиться обеими руками за горло, ткнуться головой в землю и завалиться на бок. «Уходим!» — уже в который раз приказал я, одновременно пытаясь найти цель, чтобы вовремя ее подавить. За спиной послышался топот и буквально сразу же «Игорь, давай!» Отход прикрывали мы с Григорием вдвоем, но до того ли было Остапу, чтобы перечислять имена? Нас ждали в подъезде, откуда высовывалось сразу 2 ствола, а в окне рядом с ним мелькнула тень третьего, наверняка славы профа. Длинный и худой у нас только он. Миновав дом насквозь, чтобы выскочить из окна на противоположной стороне, на миг застыли, соображая, что делать дальше, благо что куст, росший прямо под ним, создавал хоть какую-то маскировку. «Сдается мне, что у нас другого выхода-то и нет», — сказал вслух Трофим то, о чем наверняка подумали и все остальные. А именно, снова залезть в здание, которое грозит завалиться. «С другой его стороны трещина в земле, овраг или еще какая-то хрень», — зачастил Остап. «Глубокая и такая длинная, что даже не знаю, где заканчивается. А еще она вся заросла по краям». «Откуда знаешь?» «Успел в окно посмотреть. Когда наверх бежали, в одну из комнат на подоконнике что-то блеснуло. Заскочил на миг. Любопытно же, ну и увидел. А... «Веди!» — перебил я его. «Раздумывать было некогда. Перквизиторы обязательно постараются нас найти. Им достаточно заглянуть в подъезд, чтобы обнаружить отпечатки ног. Пыли в нем по щиколотку». Мы бежали по лестнице вверх, следуя за Остапом. 2-й этаж, 3-й. Дом снова качнуло, что не заставило нас хотя бы притормозить. Вот Остап влетел в какую-то квартиру, где нашелся пролом в стене, ведший в соседний подъезд. Скачками метнулись вниз, чтобы выпрыгнуть из окон с противоположной стороны. В кустарник, ветки которого были полны колючек. «Черт бы тебе побрал, Остап!» — выругался Гудрон, размазывая кровь на щеке. «Ты что, не мог другого пути найти?» «Ну все, Дашенька себе другого найдет», — фыркнул Трофим. «На кой ты теперь ей нужен с царапиной на морде? Остап, так где твоя траншея?» «Где-то здесь, рядом. Сверху ее хорошо было видно». «Так вот же она!» Остап не обманул. Расселина оказалась глубокой, 3 метра, не меньше, а с ее стен густо свисали корни. Широкая внизу, местами она суживалась над головой так, что ее края почти сходились. Не так давно я был твердо убежден, что всегда буду старательно избегать чего-то подобного, после того, как в похожей щели едва не расстался с жизнью. Но теперь прыгнул вниз без всякого сомнения и едва ли не первым. Под подошвами чавкала грязь, в которую ноги проваливались по самую щиколотку. очередной дом, похожий на административное здание какого-нибудь некрупного промышленного предприятия, был близок, когда за нашими спинами оглушительно грохнуло. По-настоящему оглушительно, с дрожью земли. «Он падает!» Какой бы ни была выдержка у всегда невозмутимого, как буддийский монах Трофима, но сейчас она его подвела, потому что голос у него сорвался почти на виск. И мы сразу поняли, кто падает, а главное, куда. Откуда взрыв? Неужели они успели все-таки добраться до Дома культуры? А ведь нас даже закапывать не придется. Мысли метались в голове, в то время как сам я несся вперед, пытаясь не отстать от других. Затем раздался еще грохот, сопровождаемый таким ударом, от которого земля содрогнулась, и мы замерли, ожидая, что сейчас нас похоронит под обломками рухнувшего дома. «Живы?» — некоторое время спустя спросил Гудрон, и неожиданно для всех, а возможно и для самого себя, произнес: «Остапушка, дай я тебя расцелую в уста сахарные. Ты же нам всем жизнь спас. Будь мы в любом другом месте, точно бы привалило». «Да иди ты», — только и ответил тот. «Целовать, пожалуй, не буду, но Борис полностью прав», — сказал Трофим. «Теоретик, представление на орден Остапу напишешь?» «Напишу», — охотно кивнул я, все еще радуясь тому, что никого не зацепило. «Интересно, что это так рвануло? Бедный дом даже устоять не мог. Хотя бахнуло где-то в другом месте». Гриша задал тот самый вопрос, который крайне интересовал и меня. Ведь если взрыв произошел в резиденции Гардиана, только и остается, что убираться из центра. Куда и как — вопрос второстепенной важности. Но сам факт, что из долины придется уносить ноги, неоспорим. «Давайте для начала отсюда уберемся. Если нас здесь накроют, все», — сказал Остап. «Предлагаю перебраться в развалины», — не раздумывая предложил Гудрон. «Какое-то время в них точно никто не полезет. А нам нужно обкашлять текущую ситуацию и осмотреться». Над руинами здания висело густое облако пыли. Оно достигло и нас, заставляя морщиться и сдерживать чих. «Дело», — кивнул Трофим. «Перемажемся, конечно же, но лучшего места сейчас и не придумать». «Прав», — Гудрон толкнул локтем в бок Вячеслава. «Ты чего такой задумчивый? Найдем твою Ирму, она же вместе с Валерией. А ради нее наш теоретик в одиночку с перквизиторами покончит. Ему только волю дай». Ирма — взаимная любовь профа. И в одиночку спасать Леру мне не грозило. Слава обязательно пошел бы вместе со мной. «Да так», — вяло ответил тот. «Приболел, что ли?» — продолжал настаивать Трофим. Всегда живой и общительный наш проф не походил на себя прежнего. «Как будто бы нет». Голос у него был таким, словно он выдавливал из себя слова немалым усилием воли. Найдя взглядом Трофима, я указал на Вячеслава, мол, присмотри. Отсиживались в руинах мы недолго. Стрельба к тому времени прекратилась совсем, и пора было выбираться оттуда, где мало того, что мы превратились, по выражению Гудрона, в свиней, так и еще в любой момент грозило похоронить под собой нависшая над нами бетонная плита. Времени для того, чтобы все обдумать, оказалось достаточно. И потому у меня был готов хоть плохонький, но план. «Значит так, выясняем, что случилось с Домом культуры, ну а дальше уже по обстоятельствам. Если от него ничего не осталось, продолжаем искать Яниса и девушек, а затем уже вместе с ними уходим из долины. Сами понимаете, впятером спасти тех, кто на севере, нам не удастся». Последние слова были в большей степени для успокоения собственной совести. Ведь получалось так, что мы их бросаем, и не выдержал. «Вячеслав, да что с тобой происходит?» Чем дальше, тем больше он походил на того самого зомби, которых перквизиторы делают при помощи возлеха из обычных людей. «Сам не пойму», — честно признался тот. «Какие-то приступы полнейшей апатии, когда все становится по барабану. Затем отпускает, и я начинаю себя убеждать. Старик, соберись, там Ирма, ее нужно спасти». Как будто бы полностью в себя приду, и тут все заново. «Проф, ты главное не апатируй, когда в перквизиторов придется стрелять!» Воззвал к нему Гудрон, заодно придумав новое слово, на которое он, кстати, мастер. «Те на твою апатию класть хотели с прибором!» «Постараюсь», — только и сказал Слава и снова замкнулся в себе. Борис покачал головой. «Постараюсь. Я же подумал. Самым правильным решением было бы оставить профа в безопасном месте, а не волочь с собой. Но только где его взять?» Путь назад стоил не меньше нервов, добавил на одежде грязи, которой и без того хватало, и очередную прореху на штанах. Апофеозом всего стал тупик. Он появился внезапно, за резким поворотом расщелины, и я едва не взвыл. Месить на ее дне грязь, когда с трудом удавалось освобождать обувь, все время ждать, что над нами появятся перквизиторы, и оказаться в той ситуации, в которой мы оказались. Гудрон длинно и забористо выругался, Остап скрежетнул зубами, Трофим ощерился в злой ухмылке, и лишь проф остался безучастным. «Тут 5 метров», — прикинул высоту взглядом Трофим. «Пирамиду будем строить, эквилибристы». Мягкая стенка расщелины охотно поддавалась под ударами моего кулака. Было обидно. Время идет, а мы как будто бегаем по замкнутому кругу, и конца этому не видать. После 3-го или 4-го мне с трудом удалось удержаться от следующего. Не хватало, ко всему прочему, повредить еще и руку. «Теоретик, успокойся!» Гудрон сжал одежду на моем плече, заодно прихватив кожу. «Бывают ситуации похуже. Сейчас главное не пороть горячку. Доберемся до них, обязательно доберемся. И Леру спасем, и Ирму, и Яниса. Ты даже не сомневайся. Уверен, живые они». «Назад», — только и сказал я. Мы успели удалиться от тупика достаточно, когда обнаружилась пропажа Вячеслава. Остап метнулся за ним, чтобы привести под руку как малое дитя. Мало того, он повесил карабин ему за спину. «На земле валялось», — указывая взглядом на оружие, сказал он. Не сговариваясь, мы дружно покачали головами. «Это надо же! В мире, где у каждого привычка в любой ситуации, в том числе и посреди безопасного поселения, держать оружие не далее, как на расстоянии вытянутой руки, вдруг начать относиться к нему как к какой-нибудь лопате?» Непонятно и отчасти даже страшновато. Вдруг неведомая хворь, которая приключилась с нашим профом, заразна. И не предстоит ли нам одному за другим стать таким же, как он? Ну и долго мы тогда протянем? «Проф!» — позвал его Гриша. «Вячеслав Анатольевич!» Тот отреагировал так вяло, что сразу становилось понятно. Ему стало еще хуже. «Это не дело», — покачал головой Гудрон. «Значит так, недолго думая, решил я. Возвращаемся в развалины. Ждете меня там. Схожу один, посмотрю. Если дом культуры цел, идем туда и оставляем профа. До темноты осталось не так много времени, и как только стемнеет, выйдем опять. Если же нет, мне оставалось лишь развести руками». «Логично», — кивнул Трофим. «Только на разведку схожу я. Вон на ту крышу. С нее будет видно все как на ладони». Никто и слова не сказал, что если даже дом культуры и цел, наверняка он обложен со всех сторон, и вернуться в него будет целой проблемой. Да и к чему говорить, когда и без того все и всем ясно. «Борис», — объявил я, едва мы оказались в руинах, — «осмотри все вокруг. Основные позиции и запасные, пути отхода, ну и так далее. Не пришлось бы нам куковать здесь до самой ночи. Остальные понапрасну не маячьте». Место довольно удачное, даже в том случае, если придется выдержать атаку перквизиторов. Если бы оно не напоминало взорванный цементный завод, настолько много вокруг пыли, и не грозило завалить обломками в любой момент. «Трофим, постарайся избежать риска совсем». «Да уж, в моих интересах, Игорь», — только и ответил он.